Наши межи прошли под сияющим небом, хотя ветер встречал штормовой. Мы Христу благодарны за дарованный жребий и за путь под высокой рукой. Мы общались в лесах и в стесненных квартирах и считались отребьем земли. Поклоняясь Творцу, не сгибались пред миром, и другими мы быть не могли. То разгоны, то слежка, то судьи злорадства, и на север этапы затем. Но еродство Христово было нашим богатством, несравнимое в мире ни с чем. Волны скорби катились от Литвы до Урала, свою сущность являл атеизм, но тревожные вести наших братьев забрали, не сковали духовную жизнь. Сколько пройдено тюрем, но выдержан натиск, и свободу не стыдно встречать. Путь еще предстоит, и без Божьей рати наступление могут начать. Наши межи прошли под сияющим небом, Бог надежду святых превзошел, и душа, не смолкая, поет гимн победный: «Как с тобою, Господь, хорошо!»